Глава третья. Катай. Продолжение. Цитата. «Никто не мог превзойти Марка в доблести и благородстве манер. Он был умен и рассудителен сверх всякой меры», — конец цитаты, — гласят эти рукописи. Подобные фразы с уверенностью можно считать вставками позднейших редакторов. Хотя мессер Марка не старался преуменьшать значение своей персоны, все же трудно поверить, чтобы он так бесстыдно расхваливал себя. Кроме того, это место в разных рукописях дается по-разному. Имеется расхождение в отдельных подробностях и в самой фразеологии. Совпадает всего одно-два предложения. Ясно, однако, следующее. Юный венецианец очень скоро привлек к себе внимание Хубилая. Это произошло благодаря уму и сообразительности Марка, благодаря быстроте и легкости, с какой он превосходно ознакомился с положением дел при ханском дворе и во всей стране. Марко заметил, как жадно воспринимал Хубилай всякие сведения о подвластных ему землях, об их населении, обычаях, богатствах. Венецианец видел также, что хан не терпит, когда посол, выполнив все порученные дела, возвращается без каких-либо дополнительных сведений и наблюдений, добытых сверх инструкций. Хитро решив воспользоваться этим, Марко принялся собирать сведения, делая записи о каждом месте, в которое попадал, и всегда делясь своими наблюдениями с ханом. Именно этим рвением и прилежностью Марка объясняется его успех при дворе Хубилая. Здесь же коренится та громадная ценность и тот интерес, который представляет для нас его книга. Согласно утверждению самого Марка, великий хан решил испытать его в качестве посла и направил в отдаленный город Караджан в провинции Юньнянь. Город этот был так далеко от хан Балыка, что Марко, цитата, «едва обернулся за 6 месяцев», конец цитаты. Юноша справился с задачей блестяще и доставил своему владыке множество весьма интересных сведений. Рассказы Марко зачаровали великого хана, цитата. «В глазах государя этот благородный юноша обладал скорее божественным разумом, нежели человеческим, и любовь государя возрастала, пока государь и весь двор уже ни о чем не говорили с таким удивлением, как о мудрости благородного юноши». Конец цитаты. Почти каждая рукопись гласит, что вельможи говорили друг другу, что если Марко проживет на свете подольше, цитата, «он непременно будет человеком очень умным и большой цены». Конец цитаты. Затем следует наивный риторический вопрос, к которому Марко прибегает так часто и легко, словно прежде чем продолжить рассказ, переводит дыхание. «Эке вуадир, что же вам еще сказать?» В следующей фразе говорится, что с тех пор юношу стали звать мессер Марко Поло, во французском тексте «мессере Марк Поло», цитата, «и так в нашей книге он и будет дальше называться, и в самом деле это справедливо, ибо он был умен и опытен». Конец цитаты. Цитата. «А зачем вам долго рассказывать?» — спрашивает мессер Марко и буквально тут же сообщает нам, что он пробыл на службе у великого хана 17 лет. Елизаветинский перевод испанской рукописи, сделанный Джоном Фрамптоном в 1579 году, гласит: «Он, Марко, пробыл при дворе великого хана 17 лет, и когда надо было направить в любую подвластную хану страну или провинцию большое посольство или сделать какое-либо дело, всегда посылали Марка, вследствие чего разные знатные лица при дворе завидовали ему, он же неизменно следуя приказу, чтобы не увидел или не услышал, доброе или дурное, непременно записывал это с целью доложить великому хану». В книге говорится, что расспросы и записи Марка, которые он делал в этих посольствах, объясняют, цитата, «почему мессер Марко знает о положении этой страны больше любого другого человека, так как он обследовал столько этих неведомых областей, сколько не обследовал никто другой на свете, и так, как он прилагал к этому особое старание». «Обо всем, что разузнал таким образом Марко», добавляет текст Рамузио, «и написано столь тщательно и верно в этой книге». Конец цитаты. Марко нигде не раскрывает читателю, По каким именно делам направляли его в качестве доверенного лица хана Хубилая в течение тех 17 лет, которые он провел в Китае? Точно проследить его путешествие по Китаю мы не в состоянии. И раз это так, то мы не можем твердо сказать, каким образом он собирал сведения об описанных им областях или странах.